Глава 29. Энок вернулся домой успокоенный. Он проспал всю ночь и проснулся утром с ясной головой. Он не смел поверить тому, что случилось. Весь день он ходил изумленный и ошарашенный. Еще немного, еще чуть-чуть, но теперь он обрел мир. И так искренне молился он в тот вечер. «Милый Спаситель», — говорил он тихо, — «ты был добр со мной в течение дня и дозволил мне еще раз узреть лик твой и ощутить твою всесильную десницу, и ты убедил меня в том, что не из гнева, но из милосердия твоего так сурово наказывал меня в последнее время. И теперь я ясно увижу, кто я есть сам по себе». Без Твоей помощи. О, Господи, благодарю Тебя. Благодарю Тебя. О, будь на то Твоя воля, если бы это помогло, избавить меня от этого великого страха, который я, грешный и самонадеянный, вполне заслужил. О, если б Ты дозволил мне отдохнуть, Господи, хоть на краткий миг, забыв про великий страх. О, Господи, милосердный, если б меня миновало чаша сия. Примечание. Сравните молитву Иисуса в Гефсиманском саду. «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 39. Конец примечания. «Если б ты дал мне уверовать в милосердие твое, если б ты мог утешить и поддержать меня в тяжелой борьбе, дабы я не пал жертвой. Ты говорил, что не станешь испытывать нас тем, что свыше наших сил, и ты не желаешь смерти грешника. Ты хочешь, чтобы он уверовал и продолжал жить. О, милый и милосердный Боже, я молю Тебя моим израненным сердцем во имя Твоей драгоценной крови. Помоги мне». Ты сам претерпевший страх, великий в Гефсиманском саду, так что исходил потом кровавым. Ты, кто в смертельной муке на священном древе вынужден был признать, что Бог-Отец оставил тебя. Ты ведаешь скорбь мою, и ты знаешь, я слаб и беспомощен. Будь же со мной и не отпускай десницы твоей в краю смерти». «Но, — продолжал Энок с долгим дрожащим вздохом, — если на то воля твоя, дабы я продолжал пребывать в заблуждении моем, тебе виднее, Господи. Ты понимаешь, что для меня лучше всего. Ты знаешь меня и знаешь нужду мою и страдание мое. Предаю себя в руки твои, доверяюсь тебе». «Но, Господи, будь милосерден!» Голос Энока дрогнул. Со слезами он продолжал. «Будь милосерден, не покидай меня, не оставляй меня одного, не отводи взора твоего, Господи, не отводи взора от меня никогда. Убереги меня, если возможно, от жутких богохульств и дьявольских мыслей». Веди меня, Господи, даже если я не владею собой и не чувствую сам себя. Веди меня, Господи, так, чтоб в конце пути обрел я благость во славу Твою и во спасение моей жалкой души. И одного, Боже, я требую от Тебя. Энок понизил голос, как будто в испуге. Ты знаешь, о чем шепчет мне дьявол в тяжелые минуты? «Ты знаешь это, Господи!» — закричал он. «Этого ты не должен позволить. Этому ты должен воспрепятствовать. Делай со мной все, что хочешь. Но избавь меня от лукавого, Отче наш, и же еси на небеси, да светится имя Твое». Немного погодя, Энок тихо запел. Кто знает, как близок конец мой. Последние строки он повторил дважды, и глаза его, полные слез, устремились к небу. «О Боже! Спасительной дланью! Облегчи мне час расставания!» Анна, слушая его, рыдала так, что слезы текли ручьем. Но вскоре Эннеку опять стало хуже. Осенью, во время ярмарок, Анна с Эннеком отправились в город. Они хотели вернуть Гуннара домой. И Гуннар обещал вернуться. Вот закончит он работу весной, тогда и приедет. Эннек обрадовался, как дитя. На какое-то время ему стало легче. На Рождество, когда Гуннар приехал в гости, собралась небольшая компания. Явились кое-кто из родственников, и Эннек прикупил немало к столу, даже вино и кофе. Он, хотя и не без насилия над собой, смотрелся в компании совершенно другим человеком, и Гуннар, которому мать рассказала, как обстояли дела в последнее время, был любезен и предупредителен с отцом. Но Эннек понимал, что парень избегает оставаться с ним наедине. И это так задело его, что он опять сник. Стоило гостям уехать, как у Эннека начался припадок, хуже некуда. Его одолела бессонница. Он делался все более невыносимым. Дошло до того, что он уже не стеснялся посторонних людей. Многие приезжали и пытались успокоить Эннека. И пастор, и Ларс Нордбраут, и другие побывали в доме, но такое впечатление, что Эннеку от этого становилось еще хуже. Однажды явился старый Соломон Стурбрекке. Он еле плелся, опираясь на трость. Старость одолела его. Сгорбленный и одеревенелый, почти уже ничего не слышавший, он еле пищал своим голоском и нес всякую околесицу и чепуху. Принялся вспоминать мать Эннека. У нее, мол, тоже были этакие приступы раздумья. «Так что, Эннек, не беспокойся! Тебе не стоит волноваться!» Но непонятно, какое утешение было Эннеку от того, что у его матери были такие же приступы. «Ох, как хотел бы я думать и верить так же, как ты!» — прокричал Эннек в ухо старику. «О, да, да, вот так!» Закивал тот, видимо, толком не расслышав. Наконец явилась Хьестина Рамстад, та, на которую Эннек когда-то, говорили, положил глаз. С ней он беседовал довольно долго, но толком ей не удалось ничего сказать. Все больше она пускалась в плач, только и умоляла Эннека, чтобы он не сдавался. «Поверь, многим казалось, что все плохо, и вот такой человек так опустился!» Слезы душили ее. «Так больно видеть тебя таким, Эннек! Ты не понимаешь!» Эннек после этого как будто притих, но бессонница не оставляла его, и Анна все чаще думала о том, не послать ли за доктором. Корнелиус, сын Хельге, сильно хворал. Похоже, у него была чахотка. Он всегда смотрелся таким заморышем, худым и тощим, и едва держался на ногах, но теперь ему стало совсем плохо. Всю зиму он не выходил из дому, окончательно слег, и, видимо, ему уже недолго оставалось. Ближе к весне стало ясно, что дело идет к концу, и Хельге отправился в город за доктором. Анна решила, что Эннеку следует воспользоваться случаем. Тот не соглашался ни в какую, но сил упорствовать у него уже не было. «Делай, как хочешь», — сказал он наконец. «Все равно мне ничто не поможет». Полный грузный человек с большой черной бородой, с раскрасневшимся одутловатым лицом и глазами, в дорожных сапогах и в шубе вошел в дом и, не снимая шляпы, направился прямо к постели. «Чего тебе не хватает, отец?» — спросил он. Эннек накануне побрился и привел себя в порядок, сменил белье и улегся. «Когда в доме доктор?» — больному надлежит быть в постели. «Правду сказать, — отвечал он, — я не знаю. Пожалуй, многого не хватает, или, быть может, только одного. Давай, выкладывай поскорее, мой хороший, у меня мало времени. Черт подери, вечно вы тут в деревне будто кота за хвост тянете. Ну же! Пожалуй, более всего меня мучают грехи. У меня такой страх, беспокойство. Дьявол! Можно подумать, мы сами этим не страдаем». Доктор посмотрел Эноку в глаза, пощупал пульс, потрогал живот. «Ха! А еще говорят о том, как полезно и естественно жить в деревне. Черта с два! Да! Ага! Вряд ли что-то серьезное. Что такое? Грехи! А при чем тут я? Тебе следует поговорить с пастором, слышишь? Ступай к пастору, пускай он тебя успокоит и...» Эноку было неприятно. От доктора пахло бреновином, и он ругался через слово. «Самое ужасное то, что я не могу уснуть», — сказал Энок. «Моя совесть так неспокойна, я так боюсь и так», — вскричал он. «Я в преисподней!» «Тихо ты, мужик! Может, расстройство менс?» Примечание. «Здесь рассудок». Латинский. Конец примечания. «Ха! Вроде не сказать. Ха! Пожалуй, всего лишь чрезмерная набожность. Ты наверняка ходишь на эти проповеди и морочишь себе голову россказнями об аде. Ха-ха! Пекус. Примечание. Пекус. Скотина. Латинский. Конец примечания. Как я уже сказал, мой дорогой, если у тебя неладно с совестью, ступай к пастору. Это вовсе не по моей части, но снотворное я тебе выпишу. Эй, мелюзга, есть ли в этом доме перо и чернила?» Какая-то из девчонок вскочила и бросилась искать. Доктор повернулся к Эноку спиной и шарил у себя в карманах, отыскал бумагу, вытащил склянку с микстурой, отхлебнул, крякнул, закрыл склянку и спрятал обратно. Потом пустился ходить взад и вперед и болтать. «Хм, да тут недолго спятить. Такие маленькие, низкие коморки. Темно, воздух спертый. Вот тебе и преисподнее. Но вам ведь не обойтись без этого», — повернулся он к Эноку. «Это ведь для вас единственное утешение, так ведь? Человек пропащий и угнетенный ищет местечко, куда бы отправить своих угнетателей. Это его способ взять реванш. Евангелие для бедняков. Но теперь, видишь ли, ты сам туда угодил, ага? Разумеется, ты побьешь меня камнями, если я вздумаю сказать, что нет ада худшего, чем вот тут, за моей спиной. Куда к дьяволу запропастилась эта малявка? Ну же, пошевеливайся, мелюзга. У нас в городе, понимаешь, не так много времени, как в вашем коровнике. Впрочем, тебе б неплохо по такому случаю умыться. Благодарствую». Доктор уселся и принялся писать. «Дай мне чего-нибудь покрепче», — закричал Энок. «Чего? Покрепче? Черт подери! Поосторожней, папаша, а не то совсем рехнешься. Свихнешься, а? Понимаешь, то-то же». Анна вернулась с кухни. Быть может, она осмелится предложить доктору чего-нибудь перекусить? «Спасибо, мать, я уже перекусил. Вот, пожалуйста, по одной чайной ложке каждый вечер. Два спесидалера». «Этак ты, пожалуй, скоро по миру пойдешь», — сказала она к жене, когда доктор уехал. «Да разве я хотела?» — развела руками Анна. «Ты же знаешь, им никто не указ, этим господам». Капли Энок принимать не желал. Он сказал, что не смеет. Вдруг он не сможет проснуться, одолеваемый кошмарами. А когда он, наконец, стал принимать капли, они не помогали. Ему опять стало плохо. пожалуй, не так, как бывало раньше, но с головой у него было неладно. Придумывал такую чепуху, что с ним невозможно было говорить. Он не мог жить. Он не мог жить. Гуннар должен был вернуться домой, а Энок отправится прочь из дома. Выслушивая это, Анна ничего не отвечала. Старалась не принимать близко к сердцу. Все это просто болтовня. Но боль в груди мучила ее, несмотря ни на что, и она чувствовала, как ей становится хуже и хуже. Особенно плохо было по ночам. Она лежала в постели, тряслась, и от страха не могла уснуть. Только бы он совсем не спятил. Сумасшедшему чего только не взбредет в голову. Однажды Анна застала его на сеновале. Энок стоял в куче сена на голове, как мальчишка. «О, Боже, Энок!» — застонала Анна. Испуганная и беспомощная, она заплакала. «Ты еще ревешь!» — вырвалось у него. «Скоро ты от меня избавишься!» «Только прикажи мне сделать это!» — захныкал он. «Мне самому не хватает сил!» «О, будь у меня силы!» Анна не решалась оставаться дома одна. Скрипя сердце, она взяла в постояльцы Торкаля Туаланда. Лишь по субботам и воскресеньям он отправлялся к себе домой. Худая, как тень, бродила она по усадьбе, каждый день ожидая худшего. Однажды вечером она видела, как Энок отправился на сеновал с веревкой. Ее затрясло так, что она еле добралась до постели. Она велела Сирине с девочками проследить за отцом. Маленький Паулюс заполз под одеяло к матери, испуганная от того, что другие были перепуганы. Анна чувствовала, что больше она не в силах держаться. Пришлось отправить весточку Гуннару. Он вынужден был все бросить и выехать. Явился Гуннар через неделю. Энок тотчас же обрадовался. «У-тю-тю! Это зе Гуннал!» — сисюкал он, как будто разговаривая с маленьким ребенком. Гуннар распугался, увидев отца. Немытый и небритый, с мокрыми волосами, прилипшими к голове, перекошенным лицом, худой и бледный, краше в гроб кладут, с неподвижными расширенными красными глазами, он выглядел так, что родной сын едва мог его признать. Энок пристально глядел на Гуннара, помрачнел. Он ему не нравился, расфуфыренный, одетый по-городскому. Голову задрал, точно аршин проглотил. Городские повадки. Худой, бледный, усики под самым носом. Да уж, посади такого управлять усадьбой. Барахло. В самом деле барахло. «Ты насовсем приехал?» Не выдержал Энок. Он застыл посреди комнаты прямо перед сыном. Тот покраснел. «Я не могу бросить все и уехать. Нужно какое-то время». Анна, лежавшая на большой кровати, с пологом вздохнула, устала и изможденная. Энок щелкнул пальцами. «Это его воля! Это его воля!» И направился к двери. «Тебе бы пойти поговорить с ним», — умоляла Анна Гуннара. «Видишь, каково ему?» Гуннар вышел. Отца он застал в сарае. Энок щелкал пальцами и ворчал на все те замечательные машины, которые когда-то купил, а теперь они лежали без дела и насмехались над ним. «Ну что, на что мы тебе, дураку, коли ты нами даже не пользуешься?» «Хм!» — кашлянул Гуннар. Энок обернулся и тотчас же к сыну. «Тебе не следует носить эти усики под носом, Гуннар. Это дьявольская примета. Дьявольская метка. Дьявольский знак. Щелк-щелк. Это, пожалуй, несправедливо, что твой отец скоро отправится в ад. Не так ли? Что ты такое говоришь, отец? Подойдя вплотную к Гуннару, шипя и захлебываясь, Эннок продолжал. К тому же тебе не следует танцевать. Знаешь что? Когда я был молодым, я тоже хотел научиться танцам, но не было возможности. Я просил Господа Бога. Нет. Потому я обратился к дьяволу. Ты, лукавый, не мог бы научить меня плясать? И тогда я немного научился. Но теперь я должен за это расплачиваться. Тебе не следует танцевать, Гуннар. Обещай мне, что больше не будешь. Гуннар побледнел, отвечал «да», почти бессознательно. На его совести были куда более суровые грехи. «Ты видишь? Бог покинул меня, Гуннар! Ты видишь? Ты видишь? Все это видят! Но если ты вернешься домой, будет намного лучше. Ты сразу же станешь владельцем усадьбы, и если захочешь на ком жениться, ради Бога, женись! Надо жениться, иначе нечистые помыслы обретут над тобой силу. Ты твердо противостоишь нечистым помыслам, Гуннар!» «Да-да». Парень сильно покраснел. «Тебе, видно, кажется, я выгляжу странным, а?» Эннок шипел и хрипел прямо в лицо сыну. «Это лукавый! Это лукавый! Этот страх в груди, видишь ли, страх, а? Тебе он не знаком. Лед! Ночь! Лед и ночь! Глубоко в душе! Отец, ты бы... Тс! Теперь я кое-что тебе скажу. Дьявол следует за мной по пятам. Он хочет, чтобы я покончил с собой. Каждый день, каждый вечер. Ты не сделаешь этого, отец? О, нет, ты этого не сделаешь. Для этого нужна сила воли, а у тебя ее наверняка не хватит. Эннок заплакал. Этим я себя и утешаю. Я не могу. Я не могу. У меня нет сил. Несчастный отец. Вот он какой. И это он так истово веровал в Бога. Разве его вера не помогла ему? А я, который... Гуннар чувствовал себя растерянным. А вдруг и я теперь сойду с ума? Пожалуй, есть тот, кто сможет тебе помочь, — приговорил он краснее. Если б ты нашел кого-то, кто заставил бы меня поверить в то, что Бога нет, — прошептал Эннок. Лэнсман не верит в Бога и живет припеваючи. Доктор не верит в Бога и отъелся, как тучная корова. И цыгане тоже не верят в Бога. О, нет! Никому не живется так хорошо, как им. Нам бы лучше пойти в дом, отец. Здесь холодно. Но ты должен обещать мне вернуться домой, — умолял Эннок. Ты должен вернуться домой и присматривать за своим отцом. Я не могу быть здесь один. Каждый раз стоит мне увидеть веревку или бечевку. «Пойдем же, отец!» Гуннар схватил Эннока за руку и почти силком потащил его в дом. «А он силен!» — бормотал Эннок, следуя за сыном безвольно, как дитя. Хныкая, он добавил. «О, если бы у меня была твоя сильная рука, да бы я мог управлять собой!»